Черный вечер, белый свет. Ветер, ветер, кабриолет. Ночной развивает волосы с открытым верхом на любые полосы. Это новая культура, новый сценарий. Это то, о чем мечтает каждый пролетарий. Ешь ананасы, обчика вшуя на костях. Будет как во сне наоборот. Все будет бог дать. Тот, кто верит, тот и ждет. Тот, кто любит, тот свое возьмет. Если ты такой бедный, где твое счастье? Если ты такой смелый, где твоя воля? Если ты